Глава четвертая. А она меня нет. В этом самом 1983 году и в те же самые часы, когда поручик Заинчковский за два океана от России праздновал свой юбилей, а его молодые гости пели этот недавний романс, в словах которого читалась тоска их отцов и дедов, там, на другом берегу огромного Тихого океана, раскинулась недосягаемая для них страна в снегах города Ухты Автономной Республики Коми, расположенной на севере европейской части России, недалеко от Урала. Сидела за столом при свете настольной лампы учительница английского языка Вера Вылегжанина. Она писала письмо в город Калугу, где в этот час адресат ее сидел за столом в своей каморке, сарае, превращенном им в маленькую комнату в глубокой тоске. «Дорогой Горгич», — писала она, — «поняла, что первое письмо к тебе не попало. Почти убеждена, что это письмо перехватит какая-нибудь штатная сволочь. Мне даже не легче, что сволочь это узнает, что я смотрю на ее способ зарабатывать на хлеб, как на бездонное падение. Не легче от того, что ты можешь не прочесть нескольких слов, которые тебе могут быть нужны. В любом случае, мои дружеские чувства к тебе не поколеблются и, разумеется, будут выражаться и в слове, и в деле». Примечание. Фрагмент подлинного письма бесстрашного автора, рисковавшего тем, что перлюстрация письма, то есть чтение его теми, кому она вовсе не адресована, могла принести крупные неприятности. Сохранено и подлинное ее имя, и реальная история выдающегося русского писателя Демидова. Его сочинения вошли в нашу жизнь совсем недавно, через много лет после его смерти. Конец примечания. Горгич — это был Георгий Георгиевич Демидов. Так называл его семилетний мальчик-сосед, который не мог полностью выговорить его имя и отчество. И за ним стали так называть Демидова все остальные, а потом и так называемые вольные. Воля их после многих лет сталинских лагерей и ссылки оказалась очень условной. Въезд в крупные города и тем более проживание там им были запрещены. Только в такие, как Калуга, Тверь, Ухта, Инта. А жизнь его сложилась по чужой воле так. 45 лет назад, в 1938 году, 20-летний доцент Харьковского электротехнического института, физик и инженер с чертами гениальности, был арестован и получил безо всякой вины, как и миллионы других граждан его страны, срок 8 лет сталинских лагерей. Провел он их в самом тяжелом месте всего ГУЛАГа, то есть великого множества сталинских концлагерей, а именно на Колыме. Морозы на тамошних приисках достигали 50-60 градусов, а люди, провалившиеся во время работы под лед, не имели возможности, как опишет Демидов много позже в одном из своих рассказов, обсушиться и шли наутро на работу в мокрой одежде, то есть на верную гибель от воспаления легких. На Колыме часто перегорали лампочки, а доставляли их с материка не скоро и не во всякую погоду. И за 2 года до конца срока инженер Демидов стал изобретать заново лампочку и запустил в тех немыслимых условиях электроламповое производство. Ему обещали за это досрочное освобождение, но обманули. Начальники получили за его изобретение ордена и премии, а ему вместо освобождения вручили присланный в порядке помощи нашими союзниками костюм. Тогда он швырнул его прямо в президиум торжественного собрания со словами «Я чужие обноски не ношу», за что и получил к оставшимся 2 годам еще 10 лет тех же страшных лагерей. припомнили ему еще и то, что советский лагерь на Колыме он назвал в кругу зэков «Освенцимом без печей», и кто-то стукнул на него. За 3 года до этого вечера, когда Вера Вылегжанина писала Георгию Демидову письмо, а именно летом 1980 года, в его жизнь снова вмешался Всесильный комитет государственной безопасности. Его тогда все между собой называли сокращенно КГБ, а его сотрудников, то есть охотников на людей, КГБшниками. Ну, конечно, когда мы говорим «все», то это не считая тех, кто их охоте за чужими мыслями и жизнями сочувствовал. И еще, не считая тех, у кого там работал отец или родственники. Как в их семьях называли это заведение, мы сказать не беремся. У Демидова дома провели обыск и забрали рукописи всех его замечательных сочинений. Все-все, что им было написано за 2 десятилетия воли, вечерами после работы и ночами, сотни страниц, описывающие то, что он испытал и увидел на Колымской каторге. Опытный зэк хорошо знал привычки родной власти и потому хранил копии своих сочинений в разных городах по 5 переполненных машинописных томов в каждом городе. Это не помогло. Обыски прошли одновременно в 5 российских городах у 5 друзей Демидова. Донесла ли об этих адресах какая-то штатная сволочь, о которой писала Демидову бесстрашная Вера Вылегжанина, то есть платный осведомитель, который втирается в доверие к людям, бывает у них дома и тайно пишет на них регулярные доносы в КГБ. Или комитет установил в комнате Демидова прослушку и подслушал его разговоры с друзьями. Это мы узнаем не скоро. КГБ в России давно уже не существует, однако тайн своих по-прежнему не выдает. Демидов был уверен, что почти 20-летняя его литературная работа пропала навсегда. Он сказал своей дочери: «Третий раз начинать жить с нуля я уже не смогу», и до смерти больше не писал. Он умер в 1987 году, на 4 года раньше Петра Заянчковского. Уже начиналась перестройка, распадались ветхие одежды советской власти. И тех, кто еще недавно уверен был в вечном своем владычестве над жизнями, душами и творчеством людей, вынудили вернуть дочери Георгия Демидова архив умершего отца. Прошло еще 20 лет. Напечатали его сочинение. В русскую литературу с непоправимым опозданием пришел писатель большого таланта. Георгий Демидов был моложе Петра Заянчковского на 10 лет. Он не знал его, как и бывший поручик понятия не имел о своем младшем соотечественнике. А могло сложиться совсем-совсем иначе. Россия могла стать великой страной, бережно относящейся к тем, кто составляет ее величие, кем она может гордиться, да и вообще ко всем, кто считает ее своей родиной. И тогда поручик точно знал бы, как и все другие сограждане, о гениальном инженере Демидове, гордости отечественной технологии. И инженер Демидов мог быть наслышан о знатоке военного дела, к тому времени наверняка бы уже полковники, а то и генерале Заянчковском. Нет сомнений, что это были бы славные в России имена. Но история России пошла в 20 веке по иному, трагическому пути. Он завел ее в исторический тупик на долгие десятилетия. Но это слишком большой разговор, а мы сейчас только о 2 этих людях. 18-летнего поручика Заянчковского выгнали с родной земли навсегда. Имя его исчезло для ее граждан. А 30-летнего инженера Демидова отправили на Колыму, украв у него 18 самых творческих молодых лет вместе с именем, потому что имя его, как и имена всех других советских заключенных, среди которых немало было талантливых, работящих, высоконравственных людей, заменили номером, нашитым спереди и сзади на верхней одежде, спецовке или бушлате. И окликали его начальники-охранники не по имени и не по фамилии, а только по номеру Д-357. Но в тот самый час, когда в доме Заянчковского молодой голос спел «Я люблю Россию, а она меня нет», два сына России, находившиеся на разных концах земли и прожившие совсем разную жизнь, думали об одном и том же — о судьбе своего несчастного Отечества. И потому их горестные размышления об этой судьбе, распространяясь невидимыми и никем еще не уловленными волнами высоко над поверхностью земли, в разреженных слоях атмосферы, со скоростью, само собой разумеется, мысли, полетели навстречу друг другу и встретились где-то над самой серединой Тихого океана. И оба эти человека почувствовали в тот миг нечто, что пока еще не поддается ни точному познанию средствами науки, ни даже описанию словами. А если все же попытаться описать, больше всего это их ощущение напоминало, по-видимому, вот что. Когда плывешь на большом катере по Океанскому заливу, и вдруг длинная-длинная волна, придя из туманной дали Великого океана, поднимет суденышко на своем гребне, да так, что мощное его дыхание обдаст все твое существо и плавно отпустит.